Неумно. Значит, минус мозг. Остаются глаза и информация. Информация бы сейчас не помешала. Лиза, соберись. Кто? Кто написал заявление? Про серебро. О, ну вот. Вижу, довод насчет дозы подействовал. Еще бы. Плохо без дозы, а? Лиза кивает. Похоже, им действительно все известно. Могли бы дать Лизе таблеток. Но, видимо, здесь ей вряд ли станут помогать. Ну что ж, Аркадий Семенович трёт шею, снова сдерживает отрыжку. Евгения Николаевна Кузнецова и написала. Владелица. Клиентка ваша, как я понимаю. Сказала, считавшуюся утерянной коробку серебряными приборами вы нашли при уборке. Одного не пойму. Если они считали, что коробка утеряна, зачем вы им сообщили, что нашли ее? Не проще было бы вынести по-тихому, незаметно. Чтоб они не хватились. Мда. Наркота, конечно, здорово по мозгам бьет. Евгения Николаевна. Приходила одна? Такое ощущение, что это я на допросе. Отвечу ради установления контакта, но давайте договоримся. Потом отвечать будете вы. Евгения Николаевна приходила с соцработником. Голованов, если не ошибаюсь. Аркадий Семенович роется в бумагах, выуживает какую-то папку, листает. Хм, а вот имя вылетело. Крепкий такой парень, предупредительный. Попёрся в полицию помочь старухе, хотя совершенно не обязан был. Никогда не жаловался на память, а в последнее время подводит. Никита, вот же! Так и думал, чего проверять полез. Доверяй, но проверяй. Слыхали такую поговорку? Поговорку? Вы опять за свое? Нормально же общались. Общались? Так, вижу, диалога не выйдет. Посидите-ка в камере. Подумайте о своем поведении. Аркадий Семенович снимает трубку, набирает какой-то номер. Руки Лизы готовы взлететь, но им тяжело оторвать ее тело от стула. Потолок то наплывает, то отступает далеко-далеко. Он очень голубой, ни единого облачка. Лиза запрокидывает голову, пытается высмотреть чаек. Где-то точно должны быть чайки. Она их чует. Чует чаек. Чайка на чаек. Будет чайка, если не подводит чуйка. Выпикать чайку. Да не чайку, а чайку. Лизе смешно. Кто-то далеко куда-то вбегает, кто-то кому-то что-то говорит. Из всего потока слов Лизин мозг выдергивает «психиатр», «освидетельствование», «дурка». Это как раз то, о чем предупреждал Митя. Она ведет себя опасно. Нельзя так. Нужно собраться. Притвориться обычной. Пожалуйста, пусть там наверху будет хотя бы одна чайка. Это бы очень помогло, ну пожалуйста. К Лизе подходят сзади, берут за предплечье, тянут вверх. «Бить нельзя», — сообщает Лиза, стараясь говорить потише. «Митя, Борисович, Матвей. Может, они заставили его дать фотографию? Угрожали? Тоже посадили?» «Нужно спросить. Спроси, Лиза». Она напрягает все силы. «Матвей. Матвей Борисович Егоров. Следственный комитет. Капитан. Пожалуйста». «А это уже интересно», — вдруг говорит рот Аркадия Семеновича. «Посади-ка ее обратно». Лизу опускают на стул. «Может, браслеты вернуть, чтоб не дергалась?» Голос сзади звучит как горельеф. «Где горельефы, там и барельефы». Это очень смешно. Лиза старается не смеяться. Аркадий Семенович машет голосу рукой, придвигается к столу. «Егоров? Какая связь с Егоровым? Он ваш родственник?» Лиза смотрит на тень позади него, молчит. Тень смешная, как граффити. «Граффити не хотите?» Но смеяться больше нельзя. Хотя очень хочется. Какая там у нее связь с Митей? Черт, с Матвеем Борисовичем. Черт, глупая Лиза. За это время можно было бы уже и привыкнуть. «Родственник. Егоров Матвей Борисович. Следственный комитет. Пожалуйста». «Родственник, ага. Егоров. Что-то не слыхал я ни о каких там у него родственницах-наркоманках. Что угодно готовы придумать, чтобы в СИЗО не сидеть». «Может, вместо этого уже возьмем и поговорим, как нормальные люди?» «Нормальные люди?» Откуда-то издалека слышится звонок мобильного. Аркадий Семенович лезет в ящик, роется в нем. Звук становится громче, Наконец Аркадий Семенович вылавливает телефон, смотрит на экран, крякает, машет голосу за Лизиной спиной. Хлопает дверь, Аркадий Семенович наконец отвечает. Соколов слушает. «Соколов! Точно, он и есть чайка! Но зачем он притворяется уткой?» «Ну надо же, мгновенно осведомили, да?» Правой рукой Аркадий Семенович держит телефон, левый пытается расчистить пятачок стола перед собой. «Задержали, так точно. Как раз вот сидит тут у меня, дурочку включила. Или в отходнике». Лиза не понимает, с кем разговаривает Аркадий Семенович, только радуется, что не с ней. Ей было бы тяжело выдержать такой невыносимо бурый тон. Она изо всех сил зажимает уши, но это совсем не помогает. «Я такие вопросы не решаю. Обратитесь к начальству. Всего наилучшего». Все тем же диким тоном говорит Аркадий Семенович, но телефон в ящик не возвращает. Прижимает его плечом к уху, чтобы освободить руку, и методично рвет какую-то бумажку. Обрывки усеивают освобожденный пятачок. Лизе тоже хочется рвать бумажку. Она тянет на себя один из торчащих листочков, башня папок рушится на Аркадия Семеновича, опрокидывает стакан с чаем. Аркадий Семенович вскакивает, багровеет, перехватывает телефон, кричит на Лизу. «А вот пугать меня не надо! Слышишь ты, мы что тут все, по-твоему, мальчики на побегушках? Думаешь, ты весь город за яйца взял? А вот хер! Ну, вылечу и вылечу, невелика потеря! Продолжай жопу прикрывать, а то не ровен час найдешь в ней что-нибудь неожиданное, мудак!» Аркадий Семенович швыряет телефон в ящик, с грохотом задвигает его, валится обратно на стул. И застывает, будто батарейка кончилась. Потом дважды резко выдыхает, будто проснувшись, снимает трубку с городского телефона. «Кудимов, зайди». Заходит Кудимов, выводит Лизу из кабинета, снова пристегивает к скамейке в коридоре. Лиза как-то видела, соседка гуляла с собакой, подошла с ней к магазину, привязала за поводок к низенькой оградке, а сама ушла в магазин. Вот, оказывается, как чувствовала себя тогда собака. Вот почему она так плакала. Лиза вглядывается в конец коридора. Что, если Аркадий Семенович решит проверить ее слова и позвонит Егорову? Лиза сама не понимает, почему она так уверена, что Матвей Борисович тут же примчится. Что тогда ему сказать? Что скажет ей он? Каждый раз, когда кто-то вырастает из-за поворота, Лиза силой прижимается спиной к стене и задерживает дыхание. Ждет, когда человек выйдет на свет. И каждый раз это кто-то чужой. Спустя 12 чужих из-за поворота выходят двое. Первый снова чужой, а вот второй... Он шагает уверенно, и когда доходит до освещенного участка, Лиза отворачивается, чтобы не видеть, как он подойдет. Оба проходят мимо нее прямо в кабинет. Лиза слышит, как тот, что пришел с ним, просит Аркадия Семеновича уйти. Лиза видит ноги Аркадия Семеновича, выходящие из кабинета. Из-за поворота выруливает Кудимов, и Лиза знает, что это значит. Сейчас он отсоединит ее от скамейки и заставит войти в кабинет вслед за теми двумя. Так и происходит. Догадаться об этом Лиза успевает, а вот плана разработать нет. «Лиза!» Не успевает она появиться на пороге, как он двумя широкими шагами пересекает кабинет и оказывается прямо перед ней. К такому она не готова. «Лиза, дорогая, здравствуй! Выглядишь, если честно, так себе. Да ты не пугайся так, я с миром!» Он широко разводит руки в сторону. «Давай все-таки попробуем договориться, а? Я уверен, когда ты меня выслушаешь, то признаешь, что я прав, и я смогу тебя убедить. По-хорошему, как мы всегда с тобой общались, отдать то, что ты у нас забрала». Тон у него привычный, персиковый, очень приятный. Кажется, он не собирается причинять ей вред. Лиза растеряна. В голове совершенно пусто. Мозг сидит на полу, рядом с треснувшим посередине, растопырившим ножки столом, и складывает из остатков купола какие-то фигурки. Лиза оглядывается на того второго. Тот сидит на месте Аркадия Семеновича, будто это его место, и резво роется в бумагах, отбирая в стопку нужные и сбрасывая на пол те, которые ему, очевидно, неинтересны. Владимир Сергеевич подступает еще ближе, понижает тон. «Яся, ты знаешь, очень расстроена. Хотела сейчас ехать со мной, я запретил. Постоянно плачет. Что с ней будешь делать? Привязалась к тебе, ты понимаешь? Да мы все привязались. Даже Федя расстроен, что тебя больше с нами нет». Упоминание о Феде почему-то пробивает в голове Лизы здоровенную дыру. Федя расстроен? Он разве вообще знает, что Лиза была?» «Еще как знает», — отвечает Владимир Сергеевич. «Знает и постоянно просит тебя позвать.